верный своей бунтарской натуре, всегда поступающий вопреки принятым канонам, художник вносит в полную идиллической умиротворенности картину отдельные штрихи и бытовые нотки, неожиданно обернувшиеся комическим звучанием. Так ангельские крылья серовато-грязного оттенка явно позаимствованы у голубей с римских улиц и площадей, а прикрывающая его наготу легкая накидка неожиданно начинает развиваться, словно на ветру, хотя в укромном тихом уголке, где расположились путники, не шелохнется ни один листочек на дубе. Непременный в данном евангельском сюжете осел, чья морда выразительно выглядывает из-за плеча Иосифа, вдруг оказывается меломаном, о чем говорит его взгляд, устремленный на играющего ангела. Похоже, музыка тронула даже осла, традиционно считающегося глупым и упрямым. Картина вызвала большой интерес, став подлинным украшением коллекции кардинала Дель Монте, которому удалось приобрести ее в салоне сеньора Валентино. После смерти кардинала картина перешла к князю Дория Памфили и с тех пор находится в знаменитой римской картинной галерее. Сегодня она висит по соседству с одноименным полотном Аннибале Караччи, признанного мэтра-академика. Стоит все же заметить, что его работа в форме люнетты представляет собой добротно написанный развернутый пейзаж клонящегося к закату дня, на фоне которого несколько теряются миниатюрные фигуры ищущих привал путников. При всей непогрешимости письма чувствуется некоторая усталость руки мастера, и его работа заметно проигрывает в сравнении с пронизанной лиризмом, поэтичностью и удивительной свежестью картиной менее известного в те годы современника, который был моложе академика на 11 лет. Их пути вскоре пересеклись, и оба они пользовались заслуженной славой, несмотря на то, что оказались в Риме накануне юбилейного года, когда все заказы были почти разобраны. Они не питали друг другу симпатии, выступая как соперники и представители различных школ живописи. Если Караччи видел главное назначение искусства в воссоздании красоты, то для Караваджо искусство – это прежде всего достоверное воспроизведение на холсте окружающего мира, каким бы он ни представал его взору. Стоит отметить еще одно важное различие. Если к концу жизни палитра Караччи становилась все более просветленной, у Караваджо, наоборот, с годами краски темнели, приобретая все более мрачный колорит в унисон с его тогдашним настроением. По-видимому, художник снял с отдыха на пути в Египет копию и подарил в знак благодарности за приют и добро монсеньору Петриньяни, о чем вскользь упоминает в своих мемуарах Манчини. Добрейший прилад нередко выручал своего непутевого постояльца, когда тот оказывался на мели, и подкармливал его. Но времена жизни впроглоть и прямой зависимости от прихоти и капризы покупателей, к счастью, прошли. И теперь для молодого художника неожиданно наступила та желанная пора, когда на него началась настоящая охота со стороны богатых меценатов, предлагавших наперебой свое высокое покровительство. Он же набивал себе цену и, как разборчивая невеста, не торопился с ответом. Благо, крыша над головой у него была, да и в кармане кое-что позвякивало. Особенно заманчивым было предложение аристократического семейства Матей, горевшего желанием заполучить обретающего все более громкую известность художника, не избалованного пока внимания знатоков, хотя среди них были такие, кто открыто отзывался о нем как многообещающем таланте, предсказывая ему великое будущее. Заядлый коллекционер-банкир Чирико Матей, ставший обладателем гадалки, хотел любой ценой переманить к себе Караваджо. Повстречав как-то художника на одном из вернисажей и поинтересовавшись его ближайшими планами, банкир посулил ему стол, кров и, главное, полную свободу действия и мастерскую в новом дворце на холме Целей. Тут было над чем призадумываться. К тому же во время недавнего ливня прохудилась крыша в доме монсеньора Петриньяни и залило не только комнату, занимаемую его молодыми постояльцами, но и подвал, превращенный в болото. Пока Марио с нанятыми помощниками приводил в порядок жилье и мастерскую, Караваджо пришлось дважды ночевать в тесной каморке у Ануччи в зловонном Ортаччо, где не обошлось без скандала с наглыми сторожами. Узнав о случившемся, тут же объявился обладавший редким чутьем сеньор Валентино, предложивший на время перебраться к нему. Но Караваджо вежливо отклонил его предложение, зная, что такая доброта обойдется ему в копеечку. Он сознавал, что без посредничества владельца модного салона, посещаемого богатыми коллекционерами и меценатами, пока не обойтись. Ну уж больно велика плата за услуги, и сколько бы он ни бился, ему пока никак не удавалось поправить свои дела и покончить с нищенским существованием.